Он гласит: при постоянстве давления и температуры отношение концентраций продуктов реакции и исходных веществ есть число постоянное и не зависит от конкретных значений концентраций.